людям, привыкшим к живописи Джотто, к стихам Рюдбефа, Вийон, Рабле или Учелло, показались падением искусства. А 400 лет спустя для французов Второй империи, воспитанных на классицизме и романтизме, Мане, Дега, Бодлер, Флобер были варварами, попирающими красоту. На Ленинградском симпозиуме писателей, в котором участвовали литераторы из различных стран, кто-то сказал, что лучше быть продолжателями Толстого, Диккенса и Стендаля, чем Пруста, Кафки или Джойса. Я не думаю, что наше время оставляет художнику единственный выбор, чьим эпигоном он предпочитает быть. Читателя не удивит, что столько места в книге воспоминаний я уделял искусству. Это связано не только с моим ремеслом, но и с моим мироощущением. Я убежден, что нельзя идти вперед, шагая только одной ногой, и что без духовной красоты человека никакие социальные изменения, никакие научные открытия не принесут людям подлинного счастья. Ссылки на то, что и содержание, и форма искусства диктуются обществом, при всей их правильности кажутся мне чересчур формальными. Конечно, Леонардо да Винчи или Микеланджело знали больше, чувствовали острее и глубже, чем их современники. И, конечно же, им приходилось считаться с меценатами, кардиналами, принцами, даже с наемными убийцами эпохи. Но прославляемые или преследуемые, они были философами, открывателями, прокладывали путь в будущее. Их произведения нас потрясают и теперь, а история итальянских городов конца 15-го, начала 16 века нам кажется бурной, кровавой, но давно отшумевшей, да и мало привлекательной. Не был ли Стендаль проницательнее, глубже своих современников, подданных доброго короля с зонтиком? При жизни «Красное и черное» прочитали несколько тысяч человек, из которых, может быть, только сотня другая разгадала значение этой книги. Вот уж кто не был эпигоном. Стендаль вырос из своего века, но он его перерос. Его романы многих отталкивали. Они порой сердили даже Бальзака и Гёте, которые смутно чувствовали силу Стендаля. А разве стихи Пушкина, герой нашего времени, мертвые души, это только гениальные отображения России Николая I, концентрат идей и чувствований передовых дворян той эпохи. Книга Винера о кибернетике показалась мне увлекательной, но я не начал отпевать искусство. Напротив, я понял, что в нашу эпоху все очень быстро меняется. Изменится, наверное, и литература, или живопись. Хуже всего начать по-стариковски брюзжать, осуждать время и молодых. Они, дескать, не могут ни мечтать, ни страдать, как их деды. Я во многом повинен, но только не в этом. Повествование о своей жизни я оборвал на первой главе той части, которая для меня должна быть последней и о которой слишком трудно писать. Это сегодняшний день. С начала 1954 года, когда я дописал «Оттепель», прошло больше 10 лет. Я продолжал колесить по миру, читал книги новых авторов, встречался с друзьями, любил, терзался, надеялся. Я жил, кажется, гуще, порой и острее, чем в молодости. Оказалось, что я не знал ни глубины некоторых чувств, ни голоса тишины, ни всей ценности последних солнечных дней поздней осени. В начале 1963 года я провел 2 дня с Пикассо. Я глядел на его новые полотна «Похищение Сабинянок». На композицию его толкнула картина Давида. Согласно древней легенде, римляне в поисках жен похитили Сабинянок, а когда Сабины пошли войной на Рим, женщины, успевшие обзавестись детьми, остановили кровопролитие. Пикассо, однако, создал не трогательное примирение, а апокалиптическое видение войны, новые герники, причем каждый вершок холстов глубоко живописен. В мастерской я стоял завороженный и только ночью подумал. Удивительно, ведь ему за 80. Я увидал много новых для меня стран, Индию, Японию, Чили, Аргентину.